Влияние тетушки на племянника было безграничным, ведь она часто помогала ему значительными суммами, и он, кроме того, рассчитывал на ее завещание. Я, ничего не знавшая об этих причинах, возмущалась его покорностью, а деспотизм кузины Моники вызывал у меня отвращение. Как только капитан покинул комнату, леди Ноулс, не обращая на меня внимания, торопливо обернулась к папе. «Никогда больше не пускайте этого молодого человека в свой дом. Сегодня утром я застала его произносящим речи перед малышкой Мот. У него и двух пенсов нет за душой. Поразительное бесстыдство!» «И какие комплименты ты слышала, Мот?» — поинтересовался у меня отец. Я рассердилась и поэтому отвечала смело. Его похвалы предназначались не мне. Он хвалил дом. Как же иначе? Конечно, он полюбил дом, вмешалась кузина Моника. И продекламировала. Вдовье владенье. Вот где он опустился, крылатый стрелок. Купидон. Ну-ка, ну-ка, мне не совсем ясно, хитро проговорил мой отец. Неужели Остин? Чарли мой племянник. Забыли? «Вот теперь вспомнил», — сказал отец. «А какой еще может быть интерес у настоящей вдовы, кроме одного? Вас самих смот?» «Я желаю Чарли счастья, но он не получит мою маленькую кузину и ее наследство в свой пустой карман. Нельзя этого допустить. И здесь еще одна причина, Остин, почему вам необходимо жениться. Вы ничего не смыслите в таких делах, а умная женщина сразу бы все разглядела и предотвратила несчастье. Да, умная бы сумела, согласился отец со своим мрачным, озадачивающим видом. Мот, ты должна попытаться стать умной женщиной. Станет. В свое время. Но оно еще не пришло. А я повторяю вам, Остин Руфин, если вы не осмотритесь и не женитесь на ком-нибудь, кто-нибудь весьма вероятно женит вас на себе. Вы, Моника, всегда прорицали, но в данном случае я в полном недоумении, сказал отец. Акулы снуют вокруг вас с хищными глазами и прожорливой пастью, а вы как раз достигли возраста, когда мужчин проглатывают живьем, как Иону. Пророк Иона, сын Амофиина, вместо Ниневии, куда повелел ему идти Господь, решился бежать в Фарсис от лица Господня. Когда он плыл на корабле, Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря. Попутчики Ионы, с помощью жребия узнав, за кого постигает их эта беда, бросили Иону в море по его же наущению. И утихло море от ярости своей. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. После молитвы и раскаяния Ионы сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Благодарствую за сравнение, но это был несчастливый союз, даже для рыбы. И срок ему был несколько дней. Я не доверюсь, да и нет никого, кто бы толкнул меня в пасть чудовища. Сам я прыгать туда не намерен. Наконец, чудовища никакого нет, Моника. А вот в этом я не уверена. Но я совершенно уверен, сказал отец сухо. Вы забыли, как я стар, как давно живу один, с малышкой Мот. Он улыбнулся, провел рукой по моим волосам и, как мне показалось, вздохнул. Годы не помеха, чтобы делать глупости, начала леди Ноулс. Или говорить глупости, Моника. Разговор зашел слишком уж далеко. Разве вы не видите, что ваши шутки напугали малышку Мот? Да, я действительно испугалась, но не могла понять, как он догадался. Полный сил или немощный, в здравом уме или в безумии, я никогда не женюсь. Поэтому прочь эту мысль. Его слова были обращены скорее ко мне, чем к леди Ноулс, которая с чуть насмешливой улыбкой взглянула на меня и сказала, «Мот, возможно, вы правы. Приобрести мачеху — рискованный шаг. Лучше бы я прежде спросила у вас, что вы об этом думаете. И право слова», — продолжала она весело и добродушно, видя, как мои глаза, не знаю, по какой причине, вдруг наполнились слезами. «Право слова, я больше никогда не посоветую вашему папе жениться, прежде чем не поинтересуюсь у вас, хотите ли этого брака вы». Это была большая уступка, леди Ноулс, склонная навязывать советы друзьям и руководить ими. Я очень доверяю инстинкту. Я считаю, Остин, что инстинкт надежнее разума. Но вы, Смот, полагаясь на разум, восстаете против меня. Хотя знаю, и разум на моей стороне. Отец ответил ей суровой улыбкой. Тогда кузина Моника поцеловала меня и сказала, «Я так давно сама себе госпожа, что иногда забываю о вещах, называемых страхом и ревностью. Вы отправляетесь к своей гувернантке, Мот».